Воплоти, в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, а си бестелесных очес узрелась Иси от всех, на Господь умудряющий слепцы праведных любящий, просвети духовные чеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее. Мы же за сие зовем Ти, Мати, таковая. Радуйся, младенченко, Богом избранная, радуйся благодатью Духа Святого, пелена сияная, радуйся дарованием чудотворения и благодателенная. Радуйся премудростью от Бога свыше одаренная, радуйся телесных очей священная, очесами душевными просвещенная, радуйся почетлящей премудрица в века сего Богом умудренная, радуйся блаженная старице Матрону, единое чудо Твое. Видящие и люди, предстоящие при крещении Твоем, и сшедшие из святой купели столпак и пара, и обонявши благоухание велия в храме не при сем, познавши Тя праведницу, дарованную от Бога на землю, прославили Бога творящего дивное и преславное в людях своих ангельскую песнью. Аллилуйя! Аллилуйя! Разум имея свыше просвещенный, крестивший Тя Иерей Божий позна, яко чадо крещаемое от Него есть сосуд Божией благодати, и Тя младенцем святым нарече, от нас и гожу усердие приносим Ти, похвалы сие. Радуйся, чадо Бога дарованное, радуйся, святой купели благодатия Святого Духа благоуханное, радуйся, крестившимся священнослужителем Божиим от рождения Твоего святое нареченное. Радуйся, Христом святым на теле Твоим, Богом запечатленное. Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленное на земле. Радуйся, вечным неувидаемым от Господа увечанное на небеси. Радуйся, блаженная старице Матрону, единое чудо Творицы. Силою Вышнего в младенчестве святая содра своего к иконам святым переносилась Иси, радуясь, яко с други своя лепетом уст своих славила Бога, навыкшего из уст младенец совершать и хвалу себе, чистым сердцем пая ему «Аллилуйя». Имущий от Бога дар прозорливости, еще в раннем отрочестве лишенное телесных очес, духовными открытыми очесами предсказывало людям будущее, яко настоящее, терпя за сие насмешки и поругания от родных и близких слышащих, от верных же прими, сицевая. Радуйся, дивная прозорливость, радуйся невидимых и далече сущих невозное предсказательнице, радуйся пророческим дарованием от Бога наделенное, радуйся даром всем многие утешавшая, радуйся за исцеление болящих несчастов, а же отнесевавшая, радуйся на смешки и укорение за сие безропота терпевшая, радуйся, блаженная, старице Матрону, предивное чудо Творице. Буря недоумений, смятения обыдемя, как я возмогу восхвалить и прославить и житие святой праведницы, аще не Господь дивный во святых своих молитвами блаженной старицы вразумит мя, да воспою ему я за сие хвалебную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышавши люди от тебе, мать и Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии бытии, стекаху к тебе с недоумениями, скорбями и печалями своими, и утешений совет благоразумен приимше, благодарим тебя зовуще. Радуйся заблуждений и неразумений наше доброе вразумительнице, радуйся печали наших удалительнице, радуйся скорбей наших утешительнице, радуйся благочестия учительнице, радуйся благая бесстыднице, радуйся недуга всяческих прогонительнице, радуйся блаженная старице Матрону, единое чудо Творице. Богатечной звездочкой явилась и си мать, и блаженная Матроно в стольном граде Москве, яко странница неимущая, зде пребывающего града, с места на место иное приселялась и си, неся недоумевающим вразумление, страждущим о славу, больным исцеление, да благодарственно зовут за сие Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Видевши обильную реку чудес и исцелений от тебе истекающую Божию благодатью, хромым хождение дарующую, расслабленным и на одре лежащим исцеление, от бесноватых духов злобы прогнание, устремившись к тебе, мать, яко к источнику чудес неисчерпаемому, страждущие, болящие, напоившись обильно, утешенные, исцеленные, умиленным сердцем возопиша тебе. Радуйся, праведница, от Бога нам не спасаная, радуйся, целительница, все недуги наши исцеляющая, радуйся, души полезными советами нам помогающая, радуйся, вся наша сомнения и недоумение скоро разрешающая, радуйся, весомый человек, радующий и занимающая, Радуйся на путь правый, Богу ведущий наш наставляющая. Радуйся, блаженная старица Матрона, предивное чудо Творицы. Проповедником святости и праведности жития Твоего блаженной старице явился Иси святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людям в храме расступитеся и пропустите к нему юную отроковицу Матрону, именуя ее своей сменой восьмым столпом России, и прославивши слышавшие Господа, всем возглашающие ему небесную песнь «Аллилуйя». Воссия в сердцах неведущих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами Твоими свет благодати Божией, видя чудеса Тобою совершаемые, обращахуся ко Господу, ублажающе блаженную старицу сими славословиями. Радуйся чудесе Твоими, Бога прославляющая, радуйся познание Бога величия Его и славу в них нам открывающая. Радуйся душе неверующей Бога обращающая. Радуйся сердца неверием помраченные светом Божиим просвещающая. Радуйся покаяние и заповеди Божии нас научающая. Радуйся прославлять и благодарить за все Господа нас разумляющая. Радуйся, блаженная старица Матрона, предивное чудо Творицы. Хотя милосердный Господь последние все времена спасти творение свое, когда вся сила вражия за отступление от Бога, нераскаянность во многочисленных грехах и пороках восстала на творение Божие, посылает в грешный мир угодников своих, таковою подвижницей и молитвенницей явилась еси блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам грешным, благодарно поющие Ему «Аллилуйя! Аллилуйя!» Новую и дивную дарова Господь людям российским заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатайцу за них Богу, подшедших от мира сего отцах святых Оптиной пустыни, Льве Макарии, Амбросии, Иоанне Кронштадтском, подвязай угодницы своей блаженной старице Матроне воспевать и сице. Радуйся спасения нашего Богу ходатайся, радуйся обращения грехов наших судей и праведного умилостивительницы. Радуйся святых храмов и монастырей усердная посетительницы. Радуйся беспомощных и безнадежных, больных и обиженных, неспосланная Богом покровительницы. Радуйся силами бесовскими и поздними их непрестанная воительницы. Радуйся бескровная мученица Христова, назвавшая мучителем дьявола победительницы. Радуйся, блаженная старица Матрона, предивное чудо Творицы. Странное чудо бы с неверующим и неразумным, как ослепая может видеть и знать не то, чьи настоящее, но и будущее, не ведущий силы Божией и немощи человеческой совершаемой, не еже петь и Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Вся бывшая святая в Бозе, ощутилыми в мире всем грешным, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяши всегда окружаема, никого же без участия и утешения не отринула от себя, терпя от многих досаждений обиды, изгнаний, скорби и укорений, не сетуя о сем, но за все благодаря Бога, понуждая нас терпеливо нести крест свой, блаженной же приносите богохваление, таковая. Радуйся, многие скорби и болезни за исцеление недужны претерпевшую. Радуйся в борьбе с духи нечистыми все житие свое проводившую. Радуйся о злых людей за сие хождение лишившуюся. Радуйся в молитве усердной непрестанно пребывавшую. Радуйся, сидя на полочке, склонившись, почивавшую. Радуйся, бодствуя духом, вся ночь в молитве проводившую. Радуйся, блаженная старице Матрону, предивная чудотворице. Всякие скорби и болезни претерпела и си мать и Матрону, непрестанно борясь с силами тьмы, изгоняя их от одержимых нечистыми духами, изобличая козни и коварства их, и никогда же не пороптала на сие, продолжая до самой смерти помогать страждущим, болящим и скорбящим, вынупая Господу Богу укрепляющему тебя силою Своею. Аллилуйя! Витие многовещанные не возмогут достодолжно постигнуть и данных Богом тебе свыше даров благодати Духа Святаго, и описать и прославить и всю святость жития твоего, и чудес силою Божию тобою совершаемых, тем паче наше малоумие, как он может постигнуть и судьбы Божии на тебе совершаемые, и грешными устами нашими воспеть и прославить тебя, блаженная Мати. Но хотя по слову псалмопевца хвалите Бога во святых Его, подвизаемые сердечной любовью к тебе дерзаем на сие похваление и зовем ти. Радуйся, нищая духом, я отдохал их из царства небесное. Радуйся, узким и тернистым, будь им шествовавшая. Радуйся, я, как птица небесная, с места на место перелетавшая. Радуйся, ощи и птицы небесные, гнезда ему, ты же ни храбины, ни сокровищ тебе на земле не стяжавшая. Радуйся, Сыну Божию, не имевшему мне праву преклонить, и уподобилась Иси на земле. Радуйся, яко с ним ныне водители, прости, вселилась она не виси. Радуйся, блаженная старице Матрону, предивное чудотворице. Спасти, хотя многие люди от страданий телесных и душевных недуг, вся ночь и проводилась и праведница Божия, коленно преклоняясь в молитве, прося помощи и силы укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земном странстве своем преклонявшему колено в молитве пред Отцем Небесным, поющий со ангелы ему «Аллилуйя». Аллилуйя. Стена и покров была еси при жизни, блаженная Мать, и всем к Тебе в нуждах и скорбях прибегающим, но и по смерти не пристала еси ходатайствовать и перед Богом о людях, с верою приходящих на могилку Твою. Услыши, благая Мать, и ныне и нас, многогрешных скорбми, болезнями и многими печалями одержимых, и почтися на помощь к нам святыми Своими молитвами, умилостивляя благоутробного Господа всех к Тебе, вопиющих. Радуйся, Тебе, за нас Богу молитвы неси. Радуйся, усердная, нас грешных Богу предстать неси. Радуйся, болезни и скорби терпите, благодарна нас разумляющая. Радуйся, мысли благие, в недоумениях наших на сердце нам полагающая. Радуйся, молитвою Твоей, спастися нам помогающая. Радуйся, далече телом от Тебе сущих, но от души усердно Тебе призывающих, не оставляющая. Радуйся, блаженная старице Матрону, предивное чудо Творице. Пение неземное, ангельское, слышишь и ныне, Мати честная Матроно, еще на земле живущая, сподобившаяся, невидимо для окружающих, беседовать и с ангелами небесными. Научи нас недостойных, как оподобает славить и Бога в Троице, почитаемого, Отца и Сына и Святого Духа. Ему же непрестанно на небеси воинство небесное велигласно поют. Аллилуйя! Светозарным светом сияет житие Твое, блаженная старица Матрона, освещая мрак многосуетного мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся они хотя малую лучей благодати Божией, и возмогут пройти богоугодно скорбный тесный жизненный путь, и достигнуть и добрать Царствия Божия. Иди же Ты, Мать, и ныне веруем, вселилась Иси, услыши глаз Тебе зовущий. Радуйся, Святейниче Боже, нас и по смерти просвещающий. Радуйся, бисери честным блистанием святыни Твои, о нас озаряющий. Радуйся, светом дел Твоих добрых православий, нас укрепляющая. Радуйся, свете благовонный Духом Святым, души нашего благоухающий. Радуйся, все житие Твои святое и праведно. Радуйся, истине Твоя пред Богом честная. Радуйся, блаженная старице Матрону, предивное чудо благодать Божию, обильно ище от пелен восприяла еси, Мати блаженная, я же выну пребывала еси с тобою по вся дни жизни, недуги исцеляя, бесов изгоняя, невидимые далече сущие предсказуя, и на спасение всех наставляя. Веруем несомненно, яко и по смерти благодать сия наипаче пребывает с тобою, сего ради припадая молимся, не лиши нас еще странствующих на земле помощи Твоя и заступления, прося Господа помиловать и спасти всех усердно Ему возносящих во святых храмах наших торжественное пение. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя, Мати Матроно, восхваляем Бога, даровавшего Тебе благодать таковую, и с пророком Давидом Псаломским пием Тебе. Радуйся, яко правым подобает похвала, радуйся, яко Господь любит праведники, радуйся, яко Господь умудряет сердцы. Радуйся, яко хранит Господься любящая Его. Радуйся, яко Господь благоволит люди свои. Радуйся, яко Господь волю боящихся Его сотворит, и молитвы услышит, и спасет. восхвалится преподобный и восславит, и возрадуется на ложах своих. Радуйся, блаженная старица Матрона, предивное чудо Творице. О, блаженная Мати! Услыши ныне воспеваемые наши Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать и вопиющих Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славить и Святую Троицу красным пением. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, блаженная Мати! Услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать и вопиющих Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славите Святую Троицу красным пением. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, блаженная Мати, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать и вопиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славить и Святую Троицу красным пением. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелом во плоти в Рождестве Твоем явилась Иисия на земли, аще бестелесных очес узрелась Иисия от всех, на Господь умудряющих слепцы и праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее. Мы же за сие зовем Ти, Мати, таковая. Радуйся, владычество Богом избранная, радуйся благодатью Духа Святого от Пелена сияная, радуйся дарованием чудотворения из благонаделенною, радуйся премудростью от Бога свыше одаренною, радуйся телесных очист лишенною, очистами душевными просвещенною. Радуйся пожизлящих и мудрецов, и постигу Богом умудренною. Радуйся, блаженная старице Матрону, предивное чудо Творице. Избранной Богом от младенческих певен и даром прозорливости чудо творения и исцеления благодатью Духа Святого одаренной, блаженной старице Матроне нетленной лицем от Господа на веки сии увенчанной, сопритив блаженная Мать, прими сия от наших сердец благодарных, и яко имущая дерзновение пред Господом, от всяких нас без скорби, болезни и поздней вражи их избави, да с любовью поемти. Радуйся, блаженная Старице Матрона, Прединая Чудотворице. Ко святой блаженной Старице Матроне, с умилением сердец помолимся. Святая блаженная Мать Матрона, моли Бога о нас. О блаженная Мать Матрона, услыши и прими ныне нас грешных, молящихся к Тебе, навыкше во всем житие Твоим приимать и выслушивать и всех страждущих и скорбящих, с верой и надеждой к Твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение чудесное исцеление всем подавая, да не оскудеет и ныне милосердие Твое к нам недостойным, метущимся в многосуетном мире сем и нигде не обретающих утешений и сострадания в скорбях душевных и помощи в болезнях телесных. Исцели болезни наши, избави от искушений и мучительства дьявольского, страстно воюющего. Помоги донести житейский свой крест, снести все тяготы жития и не потерять в нем образ Божий. Веру православную до конца дней наших сохраните, упование и надежду на Бога крепкую имейте и нелицемерную любовь к ближним, дабы помоги нам по отшествии из жития сего достигнуть и Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляя милосердие и благость Отца Небесного в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Богом умудренную, блаженную Старицу Матрону, земли тусклее просветение, и града Москвы преславное украшение, восхвалим несмертный, сиявого света дневного не познавши, светом престолом просветися, и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресенница жизнь, страница на земле бывши, ныне в чертозе к небесным престолам Божию предстоит, и молится о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. О служению Христову, отчесть Матерня предизбранная, праведная Матрону, сизе скорби печали шествующей, твердую веру и благочестие явивши Богу угодилоеси, тем же почитающи память Твою молитвя, помози нам, люби Божие, пребывати.